Глава 11. Кулачный мордобой Удийна. 3. По итогам следующих трех боев пятого раунда в полуфинал вышел безоговорочный чемпион сектора Ям Зверь, пока малознакомый публике Глефус, а также некая таинственная фигура, все время скрывающая лицо под капюшоном темного плаща. Ну и, конечно же, в шестой раунд прошел и Кай, поразивший зрителей своим затяжным поединком против неуловимого. Что же касалось Шакса, то у него сложилась интересная ситуация. Оппонентом парня в пятом раунде оказался Глефус. Когда бой начался, лучник, стараясь избегать мощных атак великана, пытался наносить тому удары. К удивлению Шакса, здоровяк даже не пытался уклоняться. Он спокойно принимал все выпады противника, словно те были не более чем комариными укусами. В итоге, когда Шакс осознал, что силами одного лишь тела он никак не сможет навредить твердому, будь то камень, Глефусу, парень решил сдаться. В десятку сильнейших он уже попал, поэтому смысла бороться за первое место не видел. Однако последнее слово Шакс все же решил оставить за собой, произнеся после сдачи фразу, поразившую многих зрителей. «Я сдаюсь!» Отскочив от Глефуса и подняв руку, произнес он, а затем добавил. «На самом деле я вообще-то лучник и особыми навыками ближнего боя почти не владею!» Громко и высокомерно заявил он, после чего спокойно удалился с арены. Слова Шакса произвели фурор, не оставив равнодушным практически никого из зрителей. Кто-то посчитал, что Шакс лжет, а кого-то это просто рассмешило. Некоторые и вовсе заполыхали гневом. Ведь если известный лучник забрался так высоко на кулачном мордобое, то что можно было сказать про его противников, проигравших Шаксу ранее? А ведь среди них немало тех, кто действительно мог претендовать, если не на победу, то как минимум на место в первой пятерке. После такого имя Шакса накрепко засело в умах большинства зрителей как очень наглого засранца. Когда бои четвертьфинала закончились, на арене стали выступать выбывшие ранее бойцы, которым предстояло сразиться за места с 10 по 128. Впрочем, сделать это за один день они не могли, поэтому сегодня были запланированы поединки тех, кто выбыл в первом раунде. А что касалось погибших рабов, коих было почти четверть, то они не считались полностью выбывшими, а также занимали места в рейтинге турнира, даже посмертно. Делалось это потому, что погибшие бойцы являлись собственностью различных рабовладельцев, которые ставили деньги на своих рабов. Поэтому просто вычеркнуть этих бойцов из списка участников по причине их смерти организаторы не могли. Однако в таком случае погибшим предстояло сразиться с другими проигравшими за оставшиеся места. А раз они были мертвы, то автоматически проигрывали, опускаясь до определенной планки, которая зависела от того, чего успели достичь эти рабы при жизни. Например, если боец дошел до третьего раунда, а затем погиб, то ниже 32-го места он опуститься не мог. Благодаря этому даже мертвые рабы приносили немалые деньги своим владельцам, если те угадывали, какого приблизительного места достигнет их боец. Таким образом, шестой день кулачного мордобоя подошел к концу. Близился момент полуфинала. «Как твои раны?» – поинтересовался удивленный Глефус, не заметив на Кае следов недавних увечий. «Как видишь, все в порядке», – слегка развел Кай руками. «Ясно. И что будем делать?» «Сражаться, конечно». «Уверен?» «Абсолютно. Не недооценивай меня, Глефус», – произнес Кай, приняв боевую стойку. «Не буду», – твердо кивнул великан. «Нападай». В первом бою полуфинала противниками оказались именно Кай и Глефус. Лишь один из них мог выйти в финал. И хотя оба уже находились в числе тех, кто получит свободу, они все равно желали сразиться друг с другом. Кай сорвался с места. Приблизившись к Глефусу, он замахнулся, целясь тому в солнечное сплетение. Парень не собирался сдерживаться, поэтому сразу открыл телесные врата силы. К тому же он знал, насколько прочная кожа у великана. К Кулак выстрелил вперед, как вдруг Каю пришлось резко отскочить. Мощная ладонь Глефуса пронеслась чрезвычайно близко. Увернувшись, Кай сразу попытался зайти великану за спину, но тот необычайно быстро для своей комплекции развернулся, взмахнув ногой. На этот раз мечник снова решил уклониться. Конечно, он мог бы попытаться заблокировать удар Глефуса, чтобы определить его силу, однако это было слишком опасно. Ведь даже если они обладали одинаковой физической мощью, то великан все равно превосходил Кая в массе, а значит, запросто отбросил бы парня в сторону. Ведь без энергии мечник никак не мог прилипнуть к земле, поэтому его бы просто смело. После того, как Кай в очередной раз отпрыгнул, Глефус решил больше не ждать действий противника, а атаковать. Оттолкнувшись от земли, он рванул к мечнику и молниеносно обрушил свой огромный кулак на Кая. В итоге последний лишь успел выставить перед собой руки в защите, после чего произошло столкновение. Земля вздрогнула и потрескалась под Каем, однако парень выдержал атаку, прочно упершись ногами в арену. В следующий миг Кай напряг руки, спину и ноги, оттолкнув великана. От подобной силы Глефус опешил. Не такого он ожидал от человека смертного. Кай же, воспользовавшись моментом, мгновенно приблизился к противнику вплотную, а затем резко провел подсечку. Потеряв опору, великан завалился на спину и моментально откатился в сторону, дабы уйти из-под очередной атаки мечника. Глефус резко поднялся, но ему в голову прилетел удар коленом. К счастью, великан оказался готов к этому, поэтому за мгновение до атаки Кая активировал линию крови, присущую всем представителям его рода. Рода бронированных. Бронзовая кожа Глефуса мгновение ока потемнела и покрылась светящимися красными узорами. Прочность его телесной брони увеличилась в несколько раз. Когда Кай ударил, ему показалось, словно он атаковал твердый металл, а не мягкую плоть. Но не успел он удивиться, как в него врезался кулак Глефуса, сломавший парню несколько ребер. Кай отлетел к краю арены. Поднявшись, он уже не спешил нападать. Мечник на секунду задумался. «Я быстрее него, но в силе уступаю. Если раскрою телесные врата до предела, то по этим параметрам точно превзойду Глефуса. Но без подпитки извне я быстро растрачу всю ки и тогда стану легкой добычей. Сейчас у меня полно запаса энергии, хватит секунд на 40 или может быть на минуту максимальной силы. Успею ли я за это время пробить его броню? Не уверен. И что делать?» Кай пытался найти способ эффективно бороться против такого противника. И вскоре он его придумал, а точнее, порывшись в глубинах памяти, вспомнил. Глефус уже почти приблизился к замеревшему противнику, как вдруг человек принял необычную стойку. Создавалось впечатление, что он собирается схватить великана, что показалось тому довольно глупым решением. Здоровяк быстро добрался до неподвижного Кая, а затем атаковал. Кулак великана метнулся вперед. Но внезапно противник слегка отклонился, схватив руку Глефуса и развернулся. Не успел великан ничего понять, как неожиданно оказался на земле, причем довольно сильно ударившись спиной. Резко поднявшись, удивленный Глефус увидел отошедшего чуть в сторону Кая, который, заняв ту же стойку, приготовился к новой атаке противника. Глефус насторожился. Покрутив в голове произошедшее, он не нашел ничего необычного в движениях Кая, но при этом тот легко повалил великана, который был намного тяжелее человека. К новой атаке Глефус подошел с большей осторожностью. Все равно его противник, похоже, не собирался нападать первым. На этот раз великан не бежал, а рывком сократил расстояние. Его нога мгновенно взлетела вперед, дабы обрушиться на грудь парня, после чего... Глефус резко отлетел в сторону, снова ударившись о землю. Слегка приподнявшись, изумленный воин уставился на Кая, который опять стоял в ожидании атаки великана. За миг до удара он невероятно быстро сменил положение. Схватил меня за ногу, грудь и подставил подножку для второй ноги. А затем... Что это было, бездна его подери? В отличие от манеры разговора, размышлял Глефус отнюдь не рубленными короткими фразами. Поднявшись, великан медленно направился к Каю. Остановившись возле него менее чем в метре, Глефус посмотрел на спокойного человека с двухметровой высоты. В следующий миг обе руки здоровяк выбросил вперед. Он собирался схватить мечника, дабы повалить его превосходящей силой и весом. Но в итоге в очередной раз оказался на земле, сильно ударившись об арену лицом. Кай вновь избежал атаки. Резко поднявшись, Глефус пригнулся и бросился к противнику, дабы на бегу сбить его. Увы, мечник в очередной раз извернулся, а затем заставил великана столкнуться с землей. Следующие 5 минут эта картина повторялась раз за разом. Глефус атаковал, падал, поднимался и снова атаковал. Вот только ничего против странных движений Кая сделать не мог. И лишь когда великан наконец понял, что хитрый человек использует против него его же собственную силу, Глефус попытался нападать более продуманно. Увы, так быстро привыкнуть к движениям Кая он не мог. Не хватало мастерства и опыта сражений. Так что здоровяк продолжил падать. Мечник с легкостью обращал силу великана против него самого, не нападая самостоятельно. Уже на 15-й минуте боя, когда попытавшийся встать Глефус ощутил головокружение и боль в теле, он понял, что так продолжаться больше не может. В очередной раз подойдя к человеку, он на секунду замер, а затем медленно протянул руку вперед. Немного удивленный, но все же такой же хладнокровный, Кай тоже на миг застыл, но в итоге ответил на действия Глефуса. Мечник пожал ему руку. «Я сдаюсь», – произнес великан. После этого Глефус и Кай вместе покинули арену, пока зрители рьяно обсуждали их бой. Многие никак не могли понять, что за необычный стиль боя использовал Кай. Естественно, они никак не могли знать о далекой и молодой земле и об ее единоборствах. Например, о джиу-джитсу, давно подстроенный под себя вариант которого мечник и использовал. Бой удивлял многих, заставляя задуматься о таких простых, но эффективных движениях, которые позволяли побеждать не силой, а мягкостью. Сражение Кая и Глефуса выдалось интересным и эффектным, однако уже буквально через полчаса о нем никто более и не задумывался, ибо второй бой полуфинала моментально затмил первый. Посреди арены стоял невысокий воин, чье лицо и тело скрывал длинный темный плащ. Из-за этого никто из зрителей не мог понять, к какой расе относился этот боец. А из-за того, что владельцем при регистрации этот раб был подписан как чемпион, то даже имени бойца практически никто не знал. Все это создавало ситуацию, при которой к таинственному участнику было приковано огромное внимание и в основном негативного оттенка. Наглое прозвище, а также скрытность – заставляли публику желать узнать что-то про этого бойца. И, конечно же, на поводу у этого желания пошли и многие другие бойцы, которым ранее довелось сразиться с непонятным чемпионом. Однако в итоге никто из них не то что не смог заставить этого таинственного бойца назвать настоящее имя, но и даже сорвать с него плащ не сумел. Во всех поединках незнакомец в плаще запросто побеждал оппонентов, нанося им тяжелые травмы всего за пару ударов, после чего они либо сдавались, либо умирали на месте. Но при этом, судя по всему, огромной физической силой чемпион не обладал, что лишь создавало еще больше вопросов по поводу его побед. И лишь лекари, вскрывающие умерших противников бойца в плаще, видели правду. Видели превращенные в месиво внутренности рабов, словно их органы разрубили 1000 раз. Чемпион простоял на арене почти 5 минут, пока поединок наконец-то не начался. После чего к зрителям вышел никто иной, как зверь. Выглядел воин как 2,5-метровый небритый мужчина лет 40 со шрамом на левом глазу. Естественно, с элементами внешности типичного Даргана. Густой черной шерстью на спине, груди, руках и ногах. С едва заметными когтями, которые могли в любой момент стать гораздо длиннее. Острыми клыками, хвостом, а также звериными зрачками. Что же касалось характера сильнейшего бойца сектора Ям, то он был крайне жестоким, вспыльчивым и высокомерным. Впрочем, этими качествами в той или иной степени обладало большинство сильнейших рабов Лекса. Когда зверь, чьего настоящего имени никто не знал, вышел на арену, зрители не стали ликовать, как обычно при появлении других известных бойцов. Все, наоборот, затихли. А причина этого крылась в том, что зверь слишком ужасал и пугал. Почти все его противники умирали, не успев сдаться. Но ладно бы Дарган просто убивал их. Но нет, он буквально наслаждался чужими страданиями. Он часто лишал противника возможности сдаться, вырывая ему язык, а затем делал с ним буквально все, что хотел. Зверь расчленял других бойцов, пожирал заживо, заставляя их есть собственную плоть и многое другое. Вот почему даже публике Удина, привыкшей к жестокостям в ямах, зверь абсолютно не нравился. Этот безумный воин практически у всех вызывал отвращение и легкий страх. Лишь безумцам он мог полюбиться. Однако, каким бы сумасшедшим зверь не был, ни Лекс, ни Старкс даже не думали его убивать. Вся жестокость запросто сходила Даргану с рук, ибо он являлся сильнейшим бойцом Ям за всю историю существования Удина. «Привет!» – обманчиво приятным голосом произнес зверь. «Не хочешь показать свое лицо?» Фигура в плаще молчала. «Разве ты хочешь обидеть меня? Зачем тебе это? Со мной лучше дружить. Давай так. Ты снимешь плащ и назовешь свое настоящее имя, а я позволю тебе сдаться. Как тебе предложение?» «Как по мне, шикарное!» Зверь оскалился, явив ряд острейших клыков. «Ладно, тогда я сам сорву этот плащ с твоей пустой головы!» — прорычал Дарган, разозленный игнорированием противника. Начало боя уже объявили, так что воины в любой момент могли атаковать друг друга. Что, собственно, зверь и сделал. Рывок, уступающий лишь скорости Фокса. И вот Дарган уже перед мелким на его фоне противником. В следующий миг мелькнут длинные когти зверя, но свою цель они так и не найдут. Раб в плаще мгновенно среагировал на атаку, пригнувшись. Все-таки целился зверь противнику в голову. Вслед за этим чемпион атаковал Даргана ладонью, но тот ловко увернулся, почуяв опасность. Сделав сальто назад, зверь замер. «Что это было?» – впервые за много лет удивился он. «У меня аж шерсть дыбом встала!» Обладая отличным животным чутьем, доставшимся ему от великих предков, зверь сумел моментально ощутить угрозу в, казалось бы, простой атаке противника. Вот только по одному виду руки таинственного бойца можно было понять, что тот не обладал огромной физической мощью. Да и никакого оружия, вроде вживленных в тело ядовитых когтей, у противника Даргана явно не было. «Так даже в чем дело?» – не понимал зверь. «Чутье подвело меня? Я редко ощущаю настоящую опасность. Такое вполне могло случиться. Плюс нужно учитывать воздействие тех мерзких препаратов». «Ясно. Похоже, ложная тревога». Зверь немного расслабился. Слегка пригнувшись, он снова бросился вперед. Расстояние до цели он преодолел в мгновение ока и замахнулся ногой. И если в скорости зверь уступал лишь Фоксу, то вот в силе не знал себе равных, естественно, среди участников турнира. Возможно, лишь Кай, если бы он открыл телесные врата силы до предела, смог бы сравниться с физической мощью зверя. А так, даже Глефус уступал Даргану. Удар, который мог бы запросто убить обычного начального заклинателя, почти достиг чемпиона. Как вдруг тот резко уклонился, в последний момент ударив ладонью по ноге зверя. Одежда в том месте моментально порвалась, и Дарган закричал. «А-а-а!» – раздался его безумный рев. Нога мужчины полыхала огнем. Он больше не чувствовал ее. «Ах ты, тварь!» Балансируя на одной ноге, попытался наотмашь ударить он рукой. Боец в плаще снова атаковал ладонью, одновременно уклоняясь. Принимать на себя даже часть мощи такого удара чемпион определенно не желал. В следующий миг на арене раздался второй протяжный крик. Теперь уже руку зверя разрывало от невыносимой боли. Он не успел вовремя среагировать на очередную вспышку опасности, и ладонь таинственного бойца легла Даргану на грудь. Зверь немного отлетел назад, блюя по пути кровью. Одежда на его груди моментально порвалась, но каких-либо видимых ран там не появилось. Оттого зрители еще сильнее недоумевали, что причинило Даргану такую боль. Никто не понимал, что происходит, и лишь один Старкс, шокированный, вскочил с места. Тем временем зверь, которого неистово трясло, упал на землю в 3 метрах от противника. Он так и не смог нанести таинственному бойцу никакого урона, но все же задеть его Даргану удалось. Капюшон был наконец сорван. Все увидели лицо чемпиона. Этим воином оказалась симпатичная светловолосая девушка с несколькими голубыми локонами, светло-серыми глазами, жестким взглядом и необычной синей татуировкой в виде символа под правым глазом. Глядя на нее, все зрители наконец смогли увидеть системную надпись. «Раса! Сильф! Человек!» Сорвав с себя остатки плаща, девушка, наполовину человек, наполовину сильф, безжалостно посмотрела на все еще живого зверя, который дергался и блевал кровью. Красавицу немного удивляло, что зверь еще не умер, но добить его не составляло для нее труда, поэтому она направилась прямо к нему. «Энни, так ее зовут», – произнес Линий Гард, обратившись к шокированному Старксу. «Никогда бы не подумал, что действительно встречу это!» Успокоившись, повелитель Удийна сел обратно. «Я подумал почти то же самое, когда полгода назад нашел ее», — сказал Линий. «Ох, знал бы ты, Старкс, сколько сил пришлось потратить на ее поимку! Она даже парочку начальных элементалистов смогла серьезно ранить. Но она того стоила. Теперь не твой зверь. Никто бы то ни было еще не сможет остановить моего бойца». «Не спеши с выводами», — ровным тоном ответил Старкс. «О чем это ты?» «Смотри!» Энни почти добралась до зверя, как вдруг тот попытался подняться, опираясь лишь на одну руку и ногу, чем еще сильнее поразил девушку, заставив ее на секунду замереть. Дарган, чье окровавленное лицо исказилось от боли, взглянул на противницу, а затем безумно зарычал. «Убью! Я убью тебя, мразь! Умри! Полна...» Зверь не договорил. Его глаза резко закатились назад, оставив видимыми только белки. Дарган застыл, словно кукла. Девушка уже собиралась наконец убить противника, чье сердце еще почему-то билось. Однако не успела. Раздался взрыв. Красавица хоть и не пострадала, но ее все же откинуло к самым трибунам. В центре арены появился яркий свет, который начал медленно затихать, выпуская кровавый туман, внутри которого виднелось оно – чудовище. Зверь был там. 17 лет назад смотритель сектора бойцовских ям Лекс узнал невероятную новость. В землях гномов, неподалеку от южной границы священного королевства Таэль, появился обезумевший Дарган, который не справился с полной трансформацией, после чего стал бушевать в тех землях. Как только эта информация пришла в Удийн, Лекс сразу же отправился на поиски того Даргана. Он хотел лично увидеть такое редкое явление. Дарганы, как известно, произошли от божественных зверей и унаследовали многие их черты. В особенности это касалось двух способностей. Частичной трансформации, которая также доступна и некоторым представителям других рас с определенными линиями крови. И полной трансформации. Частичная трансформация позволяла дарганам, а также другим воинам с некоторыми линиями крови, приобретать черты своего далекого предка, тем самым серьезно усиливая себя. Однако для получения этой способности требовалось иметь высокую чистоту крови, серьезно тренироваться, а также обладать немалым талантом. Что же касалось полной трансформации, то она имелась только у представителей расы дарганов, и то лишь у избранных ее представителей. С предрасположенностью к полной трансформации можно было только родиться. Развить же искусственно ее никогда и никому не удавалось. Полная трансформация даровала воинам невероятную, колоссальную для их ступени силу. Вот только имелся один серьезный минус. При использовании данной способности звериное «я» пыталось поглотить разум даргана, сделав из него настоящего монстра. Поэтому долго находиться в полной трансформации было нельзя. Ибо если кто-то нарушал это правило, то его ждало окончательное безумие. Это и случилось со зверем, слухи о котором дошли до Лекса. В итоге смотритель прибыл в нужную местность, быстро отыскав бушующее там чудище. И вот тогда Лексу почему-то взбрело в голову помериться силами с обезумевшим в полной трансформации дарганом. Эльф захотел сразиться с ним, не используя энергию и законы. В тот день Лекс потерял левый глаз. В качестве мести он тоже попытался лишить зверя левого глаза, однако тот запросто восстановил его уже через несколько секунд. А после того, как священный лорд доставил Даргана в Удийн, именно в городе Старкса темным алхимикам удалось привести монстра в сознание при помощи особых препаратов, которые он принимал и по сей день. Так или иначе, вид полной трансформации зверя навсегда запечатлелся в памяти Лекса, из-за чего он каждый раз вспоминал эту историю, когда видел, как зверь снова использует свою сильнейшую способность. А ведь за время кулачного мордобоя сейчас Даргану впервые пришлось применить ее. Представшая перед публикой огромная 4-метровая мускулистая тварь, лишь отдаленно напоминающая волка, была покрыта шрамами, обладала огромными клыками, костяными наростами на конечностях и кроваво-красными глазами. Все раны зверя моментально исцелились после превращения. Так что каша из органов, которая заставляла Даргана блевать кровью, больше его не беспокоила. Отыскав противницу взглядом, зверь медленно направился к ней, распространяя повсюду свою до жути пугающую ауру. Из-за этого, даже несмотря на защитный барьер арены, многие зрители первых рядов стали подниматься выше. Им было банально страшно находиться так близко к этому чудовищу. Энни нахмурилась. Девушка считала, что с ее способностями этот турнир станет для нее легкой прогулкой. Однако подобного противника она совсем не ожидала. Тем временем зверь продолжал приближаться к полукровке. И хотя для своих габаритов он двигался довольно медленно, каждый шаг монстра все равно покрывал пару метров. Таким образом, расстояние между бойцами быстро сокращалось. Энни требовалось что-нибудь предпринять, и она, наконец, начала действовать. Сконцентрировавшись, она использовала свое сильнейшее в данный момент оружие. Никто ничего не увидел, однако в следующий миг правая лапа зверя оказалась отсечена. Монстр взвыл от боли, но сразу же присоединил отрубленную конечность к ране, и рука начала медленно прирастать обратно. Это заставило девушку нахмуриться еще сильнее. Дернув слегка щекой, она снова атаковала. На этот раз зверь впервые смог ощутить эту эфемерную атаку и отпрыгнул в сторону. Увы, частично удар все же задел Даргана, оставив на его лице несколько очень глубоких порезов и срубив пару костяных наростов на руке. Энни помрачнела. Она продолжала атаковать, но теперь зверь уклонялся гораздо быстрее и точнее, а вскоре и вовсе стал пытаться сблизиться с девушкой, дабы оборвать ее жизнь. Завязался бой, в котором монстр скакал по арене, а его противница отступала, истязая тело врага. «Но где ты нашел ее?» – поинтересовался Старкс. «Случайно!» – пожал плечами Линий. «Можно сказать, что сами небеса были на моей стороне. Подарили мне выдающегося гения мечты. Она ведь не только обладает волей меча, но и достигла закона слияния с идеальным уровнем понимания». Воля меча – это особая сила, позволяющая буквально материализовать свою волю со свойствами острейшего клинка. И чем сильнее была воля воина, тем сильнее становились атаки его воли меча. Для нее не требовалось ни энергии, ни законы, так что использование этой способности не запрещалось правилами кулачного мордобоя. Однако подобная сила являлась настолько редкой, что кроме Энни на континенте был только один воин, обладающий чем-то подобным. Небесный монарх, а никак не пиковый заклинатель. Вот почему даже Старкс оказался шокирован. «Она ведь когда-нибудь достигнет сферы меча и, вероятно, даже доберется до ступени небесного монарха. Не боишься, что в будущем она тебе отомстит за пленение?» – спросил эльф. «Нет», – усмехнулся Линий. «Мы дали друг другу системные клятвы. Если она доберется до первого места, то сможет выбрать в качестве награды свободу, а затем навсегда забудет о месте мне и моим людям». «Ясно», – ответил Старкс, внутренне нахмурившись. Ибо все шло к тому, что именно Энни займет первое место в турнире, и ему придется поделиться с сильфами секретом изготовления настоя семи изумрудов, чего он никак не желал допустить. Бой продолжался. Шла всего лишь вторая минута, но шокирующих событий произошло уже столько, что этот поединок зрелищностью и эпичностью затмил все остальные. Энни продолжала держать зверя на расстоянии, раз за разом атакуя его волей меча. Однако в состоянии полной трансформации Дарган обладал невероятной, по меркам Некрима, регенерацией, поэтому еще держался. Он продолжал преследовать девушку. Полукровка обладала высоким параметром скорости, однако все остальные ее характеристики были значительно ниже. Так что единственный удар зверя означал для нее стопроцентную гибель. Энни понимала это, и после того, как монстр чуть не добрался до нее, решила больше не сдерживаться. Противники оказались на противоположных краях арены. Их разделяло максимально возможное расстояние. Оклемавшийся от последнего удара девушки зверь поднялся, готовясь к очередной атаке. Пригнувшись, он резко оттолкнулся от земли всеми четырьмя лапами, с огромной скоростью помчавшись к полукровке. Неподвижно стоя возле стены, девушка сфокусировалась на морде противника. «Сечение!» – отчетливо произнесла Энни. Морда зверя тут же превратилась в кровавое месиво. Исчезли глаза, нос, нижняя челюсть, часть кожи. Оголился череп и даже мозг. Монстр кубарем покатился вперед. Прошла секунда, две, три. Он больше не подавал признаков жизни. Но не успела Энни облегченно вздохнуть, как громадная тварь вдруг шевельнулась. Мышцы зверя напряглись, и он резко отпрыгнул в сторону. Часть его морды уже восстановилась, хотя не прошло и минуты. Девушка вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. «Пронзание!» – изрекла она, чтобы наконец добить тварь, но та внезапно еще быстрее ушла с траектории атаки. Зверь теперь стал еще лучше ощущать приближение ударов противницы. Он слишком быстро адаптировался. Монстр начал гораздо более эффективно уклоняться, прыгая из стороны в сторону, при этом продолжая сокращать расстояние. Девушка снова и снова использовала волю меча, но теперь ее атаки почти не задевали противника, оставляя лишь следы на поверхности арены, словно ее кто-то рубил мечом. В итоге, когда между бойцами оставалось менее 30 метров, зверь прыгнул. Энни посчитала это идеальным моментом, поэтому вместо того, чтобы уклоняться, решила атаковать. Пронзание! Невидимая атака воли меча рассекла воздух, направленная зверю прямо в заживающую голову. Смерть стремительно приближалась к Даргану. Зрители затаили дыхание, и даже Шакт сконцентрировался на полную. От этого боя, по его мнению, зависел исход всего турнира. Все они следили за исходом этой атаки. Однако в последний момент зверь выставил левую лапу прямо под эфемерную атаку. Руку Даргана моментально разорвало. Такую уже не восстановишь. Вот только монстр все же выжил. Между противниками осталось меньше 10 метров. В такой ситуации даже Фокс не успел бы уклониться. Казалось, все решено. «Дерьмо! Да сдохни же ты!» Зло выпалило Энни. И если до этого девушка лишь мысленно концентрировалась для атак или активировала их словесно, то теперь она резко указала на зверя рукой и моментально сжала пальцы в кулак. До нее долетели только ошметки рассеченного на сотни частей зверя. Бой закончился. А где-то неподалеку, сидя в зоне для бойцов, за поединком наблюдал один юноша, главной мыслью которого стало: «И как я должен такое победить?» – недоумевал Кай.